Глава 11. Наутилус. Капитан Немо направился к дверям, я последовал за ним. Двустворчатая дверь в глубине столовой распахнулась, и мы вошли в соседнюю комнату. Это была библиотека. По размерам она не уступала столовой. В высоких до самого потолка шкафах из палисандрового дерева с бронзовой отделкой хранилось множество книг в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль всех стен комнаты. Широкие, обитые коричневой кожей диваны манили к отдыху. Легкие передвижные пюпитры-подставки для книг стояли возле диванов. Середину комнаты занимал большой стол, заваленный грудой книг. Тут же лежало несколько выпусков старых газет. Этот величественный зал освещался четырьмя электрическими полушариями, вделанными в потолок. Я с восхищением осматривал это помещение, так комфортабельно и красиво обставленное. «Капитан Немо», — сказал я, — «вот книгохранилище, которым гордился бы любой из дворцов на континенте. Я просто потрясен при мысли, что эта чудесная библиотека сопровождает вас на дно океанов». «А где же вы найдете более благоприятные условия для работы, профессор?» — возразил капитан. «Разве ваш кабинет в Парижском музее дает вам такой ничем не возмутимый покой?» «Нет, конечно, я должен признаться, что он выглядит очень бедным по сравнению с этим залом. У вас здесь не меньше 6-7 тысяч книг?» 12 тысяч, господин Аронакс. Это единственное, что связывает меня с землей. Но свет перестал существовать для меня в тот день, когда Наутилус в первый раз погрузился в воду. В этот день я купил последние книги, последние брошюры и последние выпуски газет. С тех пор для меня человечество перестало думать, перестало писать. Книги эти, профессор, в полном вашем распоряжении. Пользуйтесь ими когда и как вам угодно. Поблагодарив капитана Немо, я подошел к библиотечным полкам. Я нашел там книги на всех языках по различным отраслям точных наук, по философии, по литературе. Мне бросилось в глаза любопытное обстоятельство. Все книги стояли в алфавитном порядке, независимо от того, на каком языке они написаны. Это свидетельствовало о том, что капитан Немо одинаково свободно владел всеми языками. В библиотеке я увидел произведения старинных и современных авторов. Все то лучшее, что создано человеческим гением и в области науки, и в художественной прозе, и в поэзии. От Гомера до Виктора Гюго, от Ксенофонта до Мишле, от Рабле до Жорж Санд. Но научные книги все-таки преобладали в этой библиотеке. Книги по механике, баллистике, гидрологии, метеорологии, географии, геологии и так далее занимали не меньше места, чем труды по естественной истории, которая, как я понял, являлась главным предметом научных занятий капитана Немо. Баллистика — наука, изучающая законы полетов артиллерийских снарядов. Гидрология — наука, изучающая физические свойства водной оболочки земного шара, океанов, морей, озер и рек. На полках стояли полный Гумбольдт, полный Араго, работы Фуко, Анри Сен-Клер де Вилля, Шасля, Миль Эдвардса, Картфажа, Тиндаля, Фарадея, Бертелло, Аббата Секки, Петерманна, Мори, Агасица, ежегодники Академии, бюллетени различных географических обществ и так далее. И тут же рядом, в этом почетном обществе, находились те два тома, которым, быть может, я был обязан гостеприимством капитана. Книга Жозефа Бертрана «Основы астрономии» позволило мне установить одну дату. Я знал, что эта книга вышла в свет в середине 1865 года. Следовательно, Наутилус был спущен на воду не раньше этого времени. Итак, капитан Немо стал подводным странником не больше 3 лет тому назад. Я подумал, что если удастся обнаружить более свежие книги, можно будет определить дату спуска подводного судна еще более точно. Но у меня впереди было достаточно времени для этих изысканий. А пока что мне не хотелось откладывать знакомство с чудесами Наутилуса. Благодарю вас, капитан, за разрешение пользоваться вашей библиотекой. Это настоящая сокровищница науки, и я воспользуюсь ею. Эта комната служит не только библиотекой, но и курительной. Курительной? — вскричал я. — Разве на Наутилусе курят? — Разумеется. В таком случае, капитан, я должен высказать предположение, что вы поддерживаете связь с Гаваной? — Никакой, — ответил капитан Немо. — Вот, попробуйте эту сигару, профессор. И хоть она и не гаванская, но если вы знаток, она понравится вам. Я взял сигару по форме, напоминавшую лучшие сорта гаванских, но более светлую, скрученную из золотистых листьев. Я раскурил сигару у светильника, стоявшего на изящной бронзовой подставке, и затянулся дымом с жадностью завзятого курильщика, лишенного табака в течение 2 суток. Отличная сигара! Но... значит, это не табак? Нет, — ответил капитан, — это разновидность морских водорослей, богатая никотином. Жалеете ли вы теперь о гаванских сигарах? С этой минуты я их презираю. В таком случае курите, сколько вам вздумается, не спрашивая о происхождении сигар. Никакая табачная монополия не взимала за них налога, но ведь от этого они не стали хуже, не правда ли? Нисколько. В эту минуту капитан Немо распахнул дверь, расположенную напротив той, через которую мы вошли в библиотеку, и я вступил в огромный, великолепно освещенный салон. Это был просторный зал со срезанными углами, длиной в 10, шириной в 6 и высотой в 5 метров. Скрытые в потолке, украшенном изящными арабесками, лампы заливали ярким, но не резким светом чудеса, собранные в этом музее. Да, это был настоящий музей. Умелые и щедрые руки собрали здесь все сокровища природы и искусства в том живописном беспорядке, который отличает жилище художника. 30 картин великих мастеров в одинаковых рамах украшали стены, обитые красивыми со строгим рисунком тканями. Между картинами висели щиты с оружием и стояли статуи в полном рыцарском снаряжении. Я увидел полотна огромной ценности, которыми любовался на выставках и в частных картинных галереях Европы. Старинные мастера были представлены здесь одной Мадонной Рафаэля, девой Леонардо да Винчи, немой Корреджо, женщиной Тициана, поклонением волхвов Веронезе, вознесением Мурилья, портретом Гольбейна, монахом Веласкеса, мучеником Рибера, ярмаркой Теньерса, 2 фламандскими пейзажами Рубенса, 3 маленькими полотнами в манере Жерара Доу, Мецу, Поля Поттера, 2 картинами Жирико и Придона, несколькими морскими видами Бакюизена и Верне. Среди произведений современной живописи я заметил картины, подписанные Делакруа, Энгром, Деканом, Труа, Мейссанье, Дубиньи и другими. Несколько очаровательных мраморных и бронзовых копий античных скульптур стояли на высоких пьедесталах по углам этого великолепного музея. Предсказание капитана Немо начинало сбываться. С первых же шагов осмотра Наутилуса я был ошеломлен. «Надеюсь, вы извините меня, профессор, — сказал этот странный человек, — за ту бесцеремонность, с какой я вас принимаю, за беспорядок, царящий в этой комнате». «Капитан, — ответил я должен сказать, вы настоящий артист». «О, нет, только любитель», — возразил он. «Мне доставляла радость собирать эти великолепные произведения человеческого гения. Я был неутомим в поисках и жаден в приобретениях. Это позволило мне заполучить ряд вещей действительно высокой ценности. Это последнее воспоминание об умершей для меня земле. В моих глазах даже современные ваши художники — старинные мастера. У гениев нет возраста. А эти музыканты? Спросил я, показывая на партитуры Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мейербера, Вагнера, Обера, Гуно и ряд других, разбросанные на крышке большого пианино-органа, занимавшего целый простенок в салоне. Эти музыканты для меня — современники Орфея. Орфей в древнегреческой мифологии — певец, своими песнями приводивший в движение деревья и скалы и укрощавший диких зверей. Разница во времени стирается в памяти мертвецов, а я мертв, профессор, так же мертв, как те из ваших друзей, которые покоятся под землей. Капитан Немо умолк и погрузился в глубокую задумчивость. Я глядел на него с живейшим интересом, молча изучая особенности его лица. Облокотившись о драгоценный столик, он не видел меня и, казалось, совершенно забыл о моем существовании. Я решил не мешать его раздумью и продолжал осматривать чудеса, собранные в этом салоне. Рядом с произведениями искусств видное место занимали природные редкости. Это были главным образом растения, раковины и другие продукты океанской флоры и фауны, очевидно, все собранные руками самого капитана Немо. Посредине салона бил фонтан, освещенный снизу электричеством. Струйки воды ниспадали в бассейн, сделанный из одной гигантской раковины, тридакны. Окружность тридакны достигала 6 метров. Следовательно, она была даже больше знаменитой раковины, подаренной Венецианской республикой королю Франциску I. Вокруг бассейна в красивых стеклянных витринах, отделанных медью, были расставлены самые драгоценные морские редкости, которые когда-либо доводилось видеть натуралисту. Можно себе представить мою радость при взгляде на них. Раздел зоофитов был представлен здесь полипами и иглокожими. Среди первых были веерообразные горгонии, морские органчики, сирийские губки, малукские кораллы, великолепный экземпляр альционии, восхитительные вееры-листники, глощатки с острова Реюньон и целая коллекция мадрепоров, в числе которых особенно обращала на себя внимание колесница Нептуна с Антильских островов. Здесь были собраны самые разнообразные виды кораллов, колонии которых образуют целые острова, а с течением веков, быть может, и континенты. Иглокожие, снабженные панцирем, покрытым шипами и иглами, были представлены здесь несколькими разновидностями морских звезд, морских кубышек, галатурий, морских ежей, змеехвосток и других. Будь на моем месте слабонервный конхиолог, он бы обмер при виде соседних витрин, в которых разместились коллекции моллюсков. Конхиолог — ученый, изучающий раковины. Этим экспонатам не было цены, и описанию их нужно было бы посвятить целый том. Я ограничусь поэтому перечислением только самого интересного. В коллекции капитана Немо были представлены элегантный молоток Индийского океана с правильно расположенными белыми пятнами на красно-коричневом фоне, так называемый императорский спондилий, весь усеянный комочками и ярко расцвеченный, экземпляр, за который любой европейский музей не пожалел бы 20 000 франков. Австралийский молоток, который почти невозможно разыскать. Сенегальские сердцевики, двустворчатые белые, такие хрупкие, что они рассыпаются в прах при малейшем дуновении. Несколько яванских морских леек, известковых трубочек со складчатыми краями, высоко ценимых любителями. Целый ряд брюхоногих, желто-зеленых, встречающихся в американских водах, темно-бурых, водящихся у берегов Новой Зеландии в Мексиканском заливе и отличающихся своей черепицеобразной раковиной. Затем удивительные сернистые теллины, драгоценные породы цитер и венусов, мраморная кубарна с перламутровыми пятнами. Далее все разновидности ужовок, употребляемых в Индии вместо монет. Слава моря, самая драгоценная раковина Восточной Индии. Наконец, башенки, янтины, митры, каски, багрецы, арфы, тритоны, птероцеры, пателы, гиалеи, клеодоры, нежные и хрупкие раковины, которым ученые дали красивые имена. В отдельных витринах лежали нити невиданной красоты жемчугов, в которых отблески электрического света зажигали искры огня. Розовый жемчуг, добываемый на дне Красного моря, зеленый, желтый, синий, черный жемчуга, встречающиеся почти во всех морях и океанах, болезненные наросты на телах разных моллюсков. Некоторые из этих жемчужин были больше голубиного яйца. Они стоили больше, чем та жемчужина, которую путешественник Тавернье продал за 3 миллиона шаху персидскому. А красотой превосходили жемчужину имама Маскаты, которую я считал первой в мире. Таким образом, определить стоимость этой коллекции было невозможно. Капитан Немо должен был истратить миллионы, чтобы приобрести ее. Я спрашивал себя, где источник этого неслыханного богатства, как вдруг капитан обратился ко мне. «Вы рассматриваете мои коллекции, профессор? Они и в самом деле заслуживают внимания натуралистов, но для меня ценность их тем значительнее, что каждую из них я собрал своими собственными руками, и нет на земном шаре моря, которое не дало бы мне хоть что-нибудь для этих витрин». «Я вполне понимаю, капитан, радость, которую вы должны испытывать при виде таких богатств. Ни один европейский музей не располагает такой коллекцией. Но если я растрачу все свои восторги на осмотр музея, что останется мне для осмотра корабля? Я меньше всего хочу быть нескромным и допытываться о ваших тайнах, но признаюсь, что мое любопытство в высшей степени возбуждено самим Наутилусом, приводящее его в движение силой, механизмами, сообщающими ему такую подвижность. На стенах этого салона я вижу приборы, назначение которых мне не ясно. Могу ли я спросить...» «Господин Аронакс», — прервал меня капитан, — «я уже сказал, что вы свободны на этом корабле, и, следовательно, нет такого уголка на Наутилусе, куда бы вам был запрещен доступ. Можете осматривать корабль сколько вам будет угодно, и я с удовольствием готов служить вам проводником». «Не знаю, как благодарить вас, капитан. Постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью. Разрешите мне только узнать, каково назначение этих физических приборов?» «Точно такие же приборы, профессор, имеются в моей каюте, и там я объясню вам их назначение. Но прежде пройдемте в отведенную вам каюту. Надо же вам знать, в каких условиях вы будете жить на Наутилусе». Я последовал за капитаном Немо в узкий коридор. Пройдя на нос корабля, капитан Немо ввел меня в каюту, вернее, в элегантно обставленную просторную комнату с кроватью, туалетным столом, креслами и так далее. Я рассыпался в благодарностях. «Ваша каюта смежная с моей, — сказал капитан, раскрывая дверь, — а моя сообщается с салоном, который мы только что покинули». Мы вошли в каюту капитана. Железная койка, рабочий стол, несколько стульев, умывальник. Вот и вся обстановка. Только необходимые вещи. Никакого комфорта. В каюте царил полусвет. Капитан Немо указал мне на стул. «Садитесь, пожалуйста». Я сел. Он помолчал немного и потом заговорил.